Нравственный космос. В 1902 году Циолковский написал очень важную для его философского творчества работу «Этика как естественные основы нравственности». С тех пор он неоднократно возвращался к этому сочинению, делал дополнения в 1907, 1914 и 1918 годах. Однако в окончательном виде работа увидела свет лишь спустя 99 лет, в 2001 году, в академическом сборнике философских трудов великого ученого. Циолковским написаны и другие произведения на тему человеческой нравственности и ее космической природы. При жизни мыслителя были обнародованы, естественно, за счет автора, лишь два из них – «Горе и гений» 1916, «Научная этика» 1930. Последняя подверглась жесточайшей критике со стороны безымянного воинствующего атеиста, опубликовавшего свой анонимный пасквиль в периодическом издании «Безбожник у станка». В разнузданном фельетоне с привкусом доносительства Циолковскому вменялось в вину отступление от норм пролетарской морали и проповедование чуждой пролетариату поповской идеологии. Газетный донос был чреват серьезными последствиями, ведь в том же самом 1930 году по аналогичному обвинению в неприкрытой поповщине был арестован, на полтора года заключен в следственную тюрьму, а затем по приговору суда 10 лет лагерей, этапирован на строительство Беломорско-Балтийского канала выдающийся философ XX века Алексей Федорович Лосев 1893-1988, удостоенный охаивания аж с трибуны 16-го съезда ВКПБ, откуда в его адрес и прозвучал печально знаменитый афоризм Лазаря Кагановича: «За такие оттенки надо ставить к стенке». Трактат Циолковского «Этика или естественные основы нравственности» создавался почти одновременно и параллельно с его эпохальным трудом «Исследование мировых пространств реактивными приборами». По существу, в духовном аспекте можно рассматривать оба творения как своеобразные сообщающиеся сосуды. После самоубийства сына Игнатия жизнь Циолковского круто изменилась. По свидетельству его старшей дочери, он разочаровался в земных проблемах и обратил свой взор к космосу. Он считал, что есть лучшие миры, уже достигшие совершенства, до которого человечеству надо пройти длинный путь. Причем он возлагал большие надежды на воздушный транспорт, который должен, по его мнению, объединить человечество и стереть границы между народами. Принципиально важно, что проблему космоса Циолковский сразу же осознал как этическую проблему. Этика космоса, писал он позже, то есть его сознательных существ, состоит в том, чтобы не было нигде страданий. Начало такому космоэтическому подходу к познанию действительного мира в истории русской мысли положил крупнейший русский ботаник, дед Александра Блока по материнской линии Андрей Николаевич Бекетов 1825-1902. В конце 70-х, начале 80-х годов XIX века он стал выборным ректором Петербургского университета, а в начале 90-х годов написал и опубликовал уникальное философское эссе «Нравственность и естествознание». В центральной части трактата, озаглавленной «Космический принцип христианской нравственности», предпринята небезуспешная попытка определить некоторые фундаментальные закономерности, общие для природы и для общества, включая и моральные устои. Тем самым были предвосхищены многие идеи, сформулированные впоследствии в космической этике Циолковского. Бекетов писал о космической обусловленности нравственного поведения людей, исходя из самых общих закономерностей, заложенных в фундаменте природы. В дальнейшем они по-своему преломляются в процессе биотической и социальной эволюции. Подобно тому, как тяготение, свет, теплота и другие виды физического движения носят всеобщий характер, а Вселенная во всей своей беспредельности управляется одними и теми же законами, психическая жизнь человека, а следовательно и его нравственность, уходит своими корнями в общие законы всего космоса. Бекетов отталкивается от известного золотого правила нравственности, гласящего: «Поступай со всеми так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой». По его мнению, в этом случае поступки человека ведут к полному уравниванию его наслаждений с наслаждениями ближнего и естественным путем приводят к утверждению принципа справедливости. Тем самым выявляется первое и главное звено в цепи, благодаря которому можно вытянуть всю цепь. Справедливость есть равенство в приложении к жизни всех и каждого. Равенство – вот кратчайший символ, выражающий и высший принцип высшей человеческой нравственности. Но математическое равенство мыслимо только в отвлечении. В природе же, во Вселенной, оно выражается равновесием, и именно подвижным равновесием. На равновесии зыждется Вселенная, весь необъятный космос. В нем заключается самое общее проявление мировой силы, заправляющей как необозримыми звездными системами, так и малейшим атомом на Земле. Равновесие в природе стремится к естественной гармонии. Формы бытия меняются, но целое сохраняется во всей своей гармонии. То же происходит и в человеческом обществе. Но здесь этому уникальному принципу придается дополнительная активность, присущая всему живому. Наука же оказывается сильнее всяких церковных проповедей, так как она, открывая законы Вселенной, позволяет приложить эти законы к духовному быту человека и тем самым способна превратить его в действительно нравственное существо. Вся же цепочка онтологических категорий, обусловливающих нравственность, такова: справедливость, равенство, равновесие, гармония. Именно в такой последовательности проявляется их объективная необходимость, как вселенская законность. В душе человека, в его совести, отражается космическая законность, жаждую к установлению гармонии не только в целом, но и во всех частностях бытия, и прежде всего в человечестве. Знал ли Циолковский о статье Бекетова? Она была напечатана в 1891 году в журнале «Вопросы философии и психологии». В Калуге этот журнал выписывали и читали. В традициях же провинциальной интеллигенции считалось за правило обмениваться впечатлениями о прочитанном, и любая информация распространялась по принципу цепной реакции. Так что, вполне возможно, Циолковский имел представление о статье Бекетова. Косвенно Константин Эдуардович мог войти в круг космоэтических идей и через Федорова, с которым общался в Москве, или же через его труды, с коими познакомился уже после смерти своего великого наставника. Ибо Федоров осмысливал примерно тот же круг вопросов, что и петербургский ботаник. Ненавистную разделенность мира и слепую силу Вселенной по Федорову может преодолеть только коллективный разум, братское единение всех людей и в особенности ученых. Преодолеть интеллектуальный хаос можно лишь при помощи науки и воспитания. Федоров считал главной задачей просвещения формирование планетарного и космического чувства сопричастности ко всем явлениям мироздания с целью подготовки к космической жизни. С этим же был связан и глубокий патриотизм Федорова, призванный поддерживать общение каждого с Родиною и приготовлять к изучению ее как части Вселенной. Диалектичность космизма Федорова выразилась в истолковании единства противоположных процессов, происходящих во Вселенной. С одной стороны, он понимает природу как совокупность падающих миров, звезд, планет, комет, метеоритов. Медленность падения коих принимается за устойчивость. Мира падения таким образом принимается за миродержание, мира разрушения за мироздание. Процесс миропадения связан со смертью, с умиранием, расходом силы. Этому противостоит противоположный процесс, космизированный в человеке, как микрокосме. Именно с человека и вместе с человеком начинается восстание с одним «С», так хотел Федоров, воскресение, как противодействие разрушению и распаду. Подтверждение тому – выпрямление, прямохождение человека, отрыв его от земли и животного царства. Говоря современным языком, если процессы, происходящие в макрокосме, энтропийны, то процессы, происходящие в микрокосме, антиэнтропийны. Таким образом, Федоров трактовал понятие «восстание», «воскресение», «вознесение» многопланово, но прежде всего как вознесение человека в космос. Причем процесс этот начинается не с конечной точки отсчета, не со смерти, а с самого момента рождения и идет как бы навстречу процессам угасания, происходящим в космосе. Более того, истинная конечная цель – восстание, воскрешение, не обретение индивидуального бессмертия, а оживление и одухотворение самого космоса, противодействие его затуханию и разложению, оплодотворение его бессмертием с помощью семени жизни. По существу микрокосм – жизненная и оживляющая потенция макрокосма, без которой он неизбежно умрет. Но этого никогда не произойдет, так как макрокосм не существует изолированно, без своей жизнеобеспечивающей ипостаси макрокосма. Федоров продумывал и вопрос о средствах будущей транспортировки людей, как живых, так и умерших, в космическом пространстве. Он называл их аэронавтическими и эфиронавтическими средствами. Как видим, понятия «аэронавтика» и «аэронавт» родились давным-давно где-то в самом центре Москвы, либо в одной из публичных библиотек, либо в каморке на Остоженке. Центральный принцип федоровского космизма – единство космологии и антропологии. Человек должен стать хозяином космоса. Он призван не просто управлять всей безграничной Вселенной, но и спасти ее через одухотворение всех громадных небесных миров и всемирной силы тяготения. Идея о разумлении космоса путем частичного подчинения его человеческому интеллекту и воле в конечном счете может служить опорой гуманистической космоэтики. Логическое завершение данной линии в развитии философии русского космизма и получила в этике Циолковского, который возводил разумный эгоизм в космический принцип, распространяя его даже на отдельные атомы и в лучших традициях эвдемонизма, сводя к стремлению всего живого к счастью. По Циолковскому этика космоса состоит в том, чтобы нигде и никогда не было никаких страданий ни для человека, ни для любых других разумных существ, ни для животных. Преодоление страданий – вот главная цель калужского мыслителя. Он сам хлебнул их уже с лихвой и знал, что впереди предстоят еще большие испытания. Считал, однако, что любые невзгоды преодолимы, а в будущей жизни их вообще не должно быть. Тем не менее, счастья без страданий не бывает. Так считали мудрецы всех времен и народов. Знал ли он простую формулу Александра Блока? Радость, страдание – одно. Если и не знал, то наверняка интуитивно чувствовал. Ибо уже давным-давно, еще в античную эпоху, был сформулирован девиз непреклонных борцов за истину. «Через тернии к звездам». Принцип разумного эгоизма Циолковский усвоил еще в юности при осмыслении трудов Писарева и Чернышевского. Он никогда не скрывал этого, напротив, всячески старался подчеркнуть и обострить его звучание. Это видно хотя бы из названия, написанной в 1928 году и опубликованной в виде отдельной брошюры, одной из программных работ на тему космической этики «Любовь к самому себе или истинное себялюбие». Здесь четко сформулирован взгляд ученого на данную проблему. В сущности, основанием всех наших поступков всегда будет любовь к самому себе. Каждому это кажется всего важнее. Да и как же иначе? Конечно, это разумно, и в душе каждый придерживается такого основания. С какой стати, думает всякое существо, я буду делать себе зло? Мне это невыгодно, это неестественно. Человека, жертвующего своим благом, любят, уважают, но не все. Многие считают это хорошим для них, но не для него, и называют его дураком. Нельзя обвинять человека в этом его стремлении к эгоизму. Он имеет на него право. Но нужно и объяснить, в чем заключается истинное себялюбие. Все известные виды эгоизмов, то есть любви к самому себе, суть заблуждения. Например, эгоизм разбойника, грабителя, разного рода насильников, богатого, властного, честолюбивого, сладострастника и так далее. Они не сознают, что сами себя ненавидят. И потому такие эгоизмы надо бы назвать эгофобией или самоненавистью. В сущности, каждое существо начинено себялюбием. Нельзя осуждать это желание себе величайшего возможного добра. Лицемерное существо может не заботиться о себе, а в тайнике своего мозга он всегда эгоист. Но беда в том, что он часто заблуждается и вместо добра себе делает зло. Таков закон космоса. Вселенная же в конечном счете диктует и другие нравственные законы. Что страданий не должно быть, ясно для всех. Отсюда вытекают основные законы. Первое. Никого не убивать. Род убийц прекращать, а самих их лишить возможности делать зло, не мстя им, а только ограничив их свободу, насколько это нужно для их безвредности. Второе. Нельзя насиловать, то есть делать с человеком что-нибудь против его желания, если сам он не насилует. Роды насильников также сокращать, а их самих лишить возможности делать насилие, ограничив их свободу, но не наказывая их, то есть не мстя. Третье. Полезные для человечества убийцы и насильники не лишаются рода, но ограничиваются в свободе, чтобы устранить вытекающее из них зло. Четвертое. Каждому человеку следует выделить приходящийся ему участок земли, равноценный для всех. Это необходимо для свободы и материальной независимости каждого. Пятое. Не насильник может жить на ней, как ему нравится, не входя даже в состав каких-либо обществ. Шестое. Он совершенно свободен входить в состав обществ и выходить из них по желанию. Седьмое. Необходимо соблюдение законов общества. В противном случае, принявшие его или допустившие в общество могут исключить из него.